В огромном зале, за столом, накрытым по всем правилам этикета, сидели Дилия, Плевок и Буран. За спиной каждого находился слуга, державший в руках белое полотенце. «Итак», — вздохнула Дилия, — «давайте посмотрим, чему вы научились». Она кивнула слуге у входа в зал, и тот открыл дверь, в которую вошли разносчики с блюдами. Перед братьями поставили по тарелке, в которой было немного густого бульона и довольно крупный кусок мяса с овощами. Все было обильно полито сливочным соусом. Буран хмуро оглядел две ложки слева и три вилки справа. Затем он взглянул на ряд ножей странной формы и молча откинулся на стул. «Вам не по нраву блюдо?» – вскинула бровь девушка. «К счастью, я не голоден», – сухо сказал Буран и развел руками. Старший брат перевел взгляд на Плевка. Тот провел пальцами по приборам, что-то бормоча себе под нос. Выбор пал на вилку и столовый нож. Взяв приборы, он принялся разрезать мясо на мелкие кусочки. После этого он накалывал каждый кусочек на вилку, макал в соус и отправлял в рот. Отметив, как занят едой младший, Дилия улыбнулась. А глядя на то, как Буран голодным взглядом наблюдает за братом и сглатывает слюну, тихо хохотнула. Плевок тем временем доживал последний кусочек и сложил приборы крест-накрест, подавая сигнал прислуге принести следующее блюдо. Пока слуги подавали его, Дилия, наблюдавшая за младшим братом с улыбкой, начала неспешный рассказ. «Признаться, когда маг Черное Солнце предложил вашу кандидатуру, я была в большом сомнении», – произнесла девушка, неспешно занимаясь разрезанием мяса. «Однако вы смогли меня удивить. Вы отлично учитесь». Тут она подняла взгляд на Бурана. «Не принимайте за издевку, но эти слова больше относятся к вашему брату». «Братец умный», – кивнул Буран, с трудом отведя взгляд от тарелки. «Перестаньте себя мучить», – вздохнула девушка. «Можете есть, как вам удобно. Однако на приемах и больших торжествах надо будет что-то придумать». Старший брат подхватил самую большую вилку и воткнул ее в кусок. После чего принялся макать шмат мяса в соус и смачно откусывать от него. «Братец умный», – произнес он с набитым ртом. «А я сильный. Мы всегда вместе». Девушка подняла одну бровь и перевела взгляд на Плевка. «Так сложилось», – начал объяснять он, что мой брат, помимо внушительных габаритов, обладает еще и впечатляющим резервом силы. К тому же в нем сплелись силы ветра и воды. Однако тут тоже не без недостатков. У моего брата на порядок хуже контроль силы и создание сложных конструктов. Ну и он боец. Лучше всего он рубится прямой силой. В атаке он превосходен. А вы? А моего резерва едва хватило для поступления в университет, признался младший. Однако мне это не мешает. Я бы даже сказал, это помогло мне найти выходы в артефакторике и ритуалистике. Вы знакомы с артефакторикой? Я не могу назвать себя мастером, но уверенным подмастерьем в ритуалистике и артефакторике, без сомнения. Даже так? Удивленно произнесла девушка. А есть какой-либо прием, получающийся у вас лучше всего? Поднятие мертвецов для допроса, вмешался старший брат. «Сколько бы я ни бился, ничего у меня не выходит, а убраться на раз». Видя, как удивленно на него взглянула будущая супруга, Плевок пояснил. «Специфика учителя. Мы ушли из университета во время начала войны. Тогда мы имели ранг подмастерья боевого мага. Всему остальному меня учил маг Черное Солнце, а он довольно сильный темный маг. Было бы странно, если бы он учил меня артефакторному ювелирному делу». «Да, но это же...» «Некромантия? Да. Но, увы, ее зачастую воспринимают как что-то мерзкое и совершенно непристойное». «А как ее воспринимаете вы?» «Я ее воспринимаю как способ допросить убийцу, павшего воина или просто как создание голема. Да, создание голема из плоти для выполнения каких-то функций». «Но ведь это мертвые люди». «Это гниющий кусок мяса», – покачал головой Плевок. Чтобы связать душу и мертвое тело, надо серьезно постараться. Подобные существа называют личами, но есть вариант попроще – гуль. Дилия на секунду задумалась, но после все же согласно кивнула. «Технически да, тут я с вами согласна», – закончила она. «Но я бы все равно призвала бы вас не заниматься некромантией без острой необходимости. Попробуйте представить, как тела ваших родителей вернули к жизни и заставляют их мыть пол, к примеру. или колоть дрова. «Мы это понимаем», – кивнул младший. «Поэтому я и воспринимаю некромантию как инструмент. И по большей части это необходимо было бы ордену Белоснежной Розы с охраной правопорядка или военным. Армия империи упустила много возможностей, отказавшись от некроманских приемов». «Насколько я знаю, эта стихия доступна для работы на достойном уровне только темным». «Чтобы поднять мертвого и опросить, не обязательно быть темным магом», — заметил Плевок. «Я же умудряюсь сделать это с помощью ритуалов». «И снова соглашусь с вами», — решила закончить спор Дилия, наблюдая, как Плевок закончил со вторым блюдом и обозначил, что наелся. «Уважаемый Плевок, не хотели бы вы со мной прогуляться?» Младший брат открыл было рот, но запнулся и, немного подумав, ответил. «Сочту за честь». «Браво, вы меня радуете». Девушка дождалась, пока Плевок подойдет к ней и подаст руку, после чего встала, и они отправились под взглядом ухмыляющегося Бурана в сад. «Я не совсем уверена, что маг объяснил вам суть того, что я хотела бы добиться от вас», произнесла Дилия, когда они оказались в саду. «Вам нужен муж», кивнул Плевок. «Вам нужен муж, чтобы вас не смогли отдать замуж за представителя другого клана. Если подобное произойдет, то вас поглотят, и вы перестанете существовать как самостоятельный клан». «По сути, да», – кивнула девушка. «Но просто мужчины рядом для меня мало. Хотелось бы, чтобы наш клан имел главу». «Не вижу противоречий», – пожал плечами карлик. «Мы так выросли. Мужчина всегда глава. Семьи, племени, ватаги. Даже если он один, то все равно остается главой своей собственной жизни». «Хорошие слова, но подобным подходом пользуются далеко не все», – вздохнула девушка. «Однако, если я правильно понимаю, то после нашей свадьбы вы настроены встать у руля всего, что осталось от клана Белое Облако». «А может быть иначе?» – вскинул брови Плевок. «И вы будете действовать самостоятельно во благо клана?» «Естественно». «А если ваш учитель попросит вас сделать то, что нанесет вред клану?» «Тогда я не буду этого делать», – пожал плечами парень. «Даже если он вас настоятельно попросит?» «Даже если меня об этом попросят мои родители с того света», – хмыкнул Плевок. «Я понял вашу мысль, но и вы меня поймите. Сравнивать судьбу целого клана и планы лучшего друга – разные вещи. Однако я уверен, что если это пойдет во вред моему клану, он никогда не попросит». «Предупредит, что собирается поступить так или иначе, если не будет выхода, но просить у нас не попросит». «Почему вы так решили?» «Потому что он никогда не позволял себе такого с друзьями». «Достойный ответ», – кивнула девушка и в один миг остановилась. «Теперь самый важный вопрос. Способны ли вы на потомство?» Тут младший северянин смутился, покраснел, но быстро взял себя в руки и уверенно произнес на светский манер. «Достоверно неизвестно, насколько эффективны мои потуги на любовном поприще. Однако все принадлежности в надлежащем количестве и достаточно работоспособны». Подобный ответ заставил Дилию расхохотаться громким заливистым смехом. «Нет, вы определенно отличный кандидат для подобной роли». «Братец!» – показался Буран из-за угла живой изгороди. «Сигнал!» «Иду!» – кивнул Плевок и повернулся к девушке. «Увы, мне придется вас оставить. Несмотря на то, что стать главой клана мне еще только предстоит, но уже сейчас нам приходится оберегать эти земли». «О чем вы?» «Проклятые», – развел руками Плевок. «С них снято проклятие, и нам надо успеть переловить особо агрессивных». «И много их на наших землях?» «Трое. Но проблемы может создать только один некромант». «Вы собираетесь его?» «Убить», – кивнул северянин. «Договориться с ним вряд ли получится». Плевок взял руку девушки и поцеловал, после чего кивнул и, не оборачиваясь, направился к брату. «Ну, как я?» – спросил он у Бурана, как только подошел к нему. «Хм, как вельможа», – хмыкнул старший северянин. «А она с тебя глаз не сводила, пока ко мне шел». «Плевок!» – крикнула Дилия в спину удаляющихся северян. «Будьте осторожны». Младший обернулся и еще раз поклонился, после чего поспешил за старшим братом.